400. Гуру. Условия жизни земной значительны тем, что позволяют накапливать различные качества духа. Этот процесс можно вести сознательно, и тогда жизнь приобретает свойство целесообразности. Бесцельно блуждающие люди и идущий к определенной цели человек являют разительные различия. Знающий, куда и зачем он идет, а также и то, что нужно ему для пути, непреложно дойдет до своей цели.